Глава 5. Голос церкви, разносимый по всему миру. Сохранилась исключительная видеозапись, где польский епископ едет на поезде из Вены в Рим для участия во Втором Ватиканском соборе. Можно за секунду или две успеть поймать образ молодого епископа Кароля Войтылы. Его лицо совсем как у ребенка, озарено заразительной улыбкой. Собор, открывшийся в октябре 1962 года, предоставил ему возможность уехать из Польши впервые за 14 лет, и вряд ли кто-то возьмется осуждать Войтылу за столь радостное расположение духа. Родная земля Кароля за последние полтора десятилетия не очень-то изменилась. Представление о Польше конца 50-х, все еще не преодолевшей последствий войны, дается в описаниях эмигрировавшей в Нью-Йорк Кристины Ходжкис, посетившей родину в это время. В свое первое утро в Варшаве она была поражена, увидев фасад здания, до сих пор хранившего на себе отметины разорвавшихся снарядов, и заметила, что следы войны видны повсюду, да и сами поляки из-за краха социалистической экономики продолжали терпеть лишения почти как в военное время. Ходжкис дает беглые зарисовки, набрасывая портреты людей, встреченных на улицах Варшавы. Они печальны и как-то удивительно неустроены. Укутанные в пальто из овечьей шерсти, они торопливо идут куда-то, не оглядываясь по сторонам. Почти все несут какие-то тяжелые бумажные свертки. Кажется, что все очень заняты и куда-то спешат. Вскоре я поняла, что они обеспокоены проблемой выживания. Она разговорилась с молодой девушкой, которая перед этим стояла в очереди в магазине, но ушла, так как пронесся слух, будто в другой магазин поступила партия краковской колбасы. Ходжкис смотрела на блеклые витрины, где разложено неестественное нижнее белье болезненно-розового цвета, шерстяные вещи мрачных темных расцветок, кухонная утварь, сделанная из дешевых материалов. Все это продукция государственных кооперативов. Кароль Войтыла совершал путешествие в противоположном направлении с коммунистического востока на капиталистический запад и, видимо, не в меньшей степени был поражен изобилием, появившимся там за послевоенные годы. В отличие от мрачных государственных магазинов Варшавы, Рим предлагал роскошные магазины на Виа Кондотти и уютные кафе и отели на Виа Виторио Венетто. С тех пор, как Войтыла покинул вечный город, к репутации Рима прибавилась еще одна сторона, закрепившая за ним отныне, помимо древней столицы священников, титул места «Сладкая жизнь». «Ля Дольче Вита», фильм Феллини с таким названием, вышел в 1959 году. Кароль Войтыла остановился в богатом районе Польского института, месте проживания среднего класса около Понте-Кавор, на западном берегу Тибра, и, проходя каждое утро мимо монументального дворца правосудия и замка Святого Ангела, чтобы присутствовать на заседании собора, он отмечал, что деловая жизнь теперь протекает значительно активнее, чем раньше. Население города возросло с 1,6 миллиона до 2,1 миллиона, в 1950 году. Благодаря росту благосостояния в Европе в Рим съезжались толпы туристов. Шума здесь тоже было больше. То был новый Рим, которому повсеместный экономический бум пошел на пользу. Средний рост экономических показателей 12 западноевропейских стран на 1950-1972 годы составил 4,6%, в то время как аналогичные данные с 1913 по 1950 равнялись всего 1,4%. Второй Ватиканский собор стал для современного католицизма определяющим событием, хотя даже через 40 лет после его завершения люди продолжают вести жаркие споры о том, что же конкретно он определил. Церковные соборы — явление довольно редкое. Первый Ватиканский собор состоялся в 1869 году, а время предыдущего, Трента, приходится на конец XVI века. Во время подобных соборов епископы всего мира встречаются в одном месте. Здесь обсуждаются сложные проблемы богословия и определяются пути дальнейшего развития церкви. Конечно же, Ватикан II позволил решить некоторые спорные вопросы. Многие из них довольно эффективны и неожиданно, однако возникли и новые проблемы. Идеологические баталии, разгоревшиеся во время папства Иоанна Павла II, во многом явились продолжением диспутов, начатых на этом соборе, а возглавившими эти баталии фигурами, включая и главного стража теологии, кардинала Ратцингера, будущего папу Бенедикта XVI, стали участники встречи. На соборе отмечалось, что возникла трудность с определением, к какой же группе, правых или левых, можно причислить Кароля Войтылу. В определенной степени он, конечно же, был склонным к сглаживанию конфликтов. Войтыла принимал активное участие в совещаниях собора и даже написал об этом книгу «Источники обновления. Итоги Второго Ватиканского собора». Не стоит забывать и о его решении взять имена двух прославленных пап, его предшественников, Иоанна XXIII и Павла VI, что говорит о духовной преемственности. В своем последнем завещании и документе, каждое слово которого дышит искренностью, он благодарит Святой Дух за великий дар собора и добавляет, что еще долго новые поколения будут пользоваться теми богатыми плодами, которые дал нам собор XX века. Однако еще и сегодня многие видные деятели, принимавшие участие в соборе, продолжают подвергать резкой критике правления Иоанна Павла. Ключ к разрешению этой загадки, возможно, нужно искать в разнице взглядов Кароля Войтылы, приехавшего той осенью в Рим, и его коллег-епископов из Западной Европы. Разные пути, которыми шли Запад и Восток после окончания войны, как в материальном, так и в экономическом смысле, стали слишком очевидны для Кароля Войтылы, как только он приехал в Рим. Социальное и политическое развитие Европы за годы, прошедшие с тех пор, как он, закончив учебу, покинул Рим, сделало значительный шаг вперед. Создавшийся благодаря этому климат способствовал улучшению взаимоотношений между церковью и обществом. В Польше эти две структуры находились в состоянии непрекращающегося конфликта. Война велась между всеми слоями общества. Это требовало от священников большого морального напряжения, потому что почти ежедневно они сталкивались с проблемой выбора. Церковь не просто оказывала еще одну услугу, не просто проводила воскресную службу, она создавала альтернативное социальное пространство, где складывалась иная система ценностей, нежели там, где правило государство. И как следствие этого она была, конечно же, церковью преследуемой, что заставляло ее лидеров держать при себе собственные, отличные от принятых представления. Более того, не было никаких надежд на существенные перемены. Все годы взрослой жизни Кароля Войтылы являлись для церкви чередой невзгод. Каждое новое просветление, освобождение от нацистов или завершившиеся успехом переговоры Гомулки с Хрущевым в 1956 году, в результате оборачивалось обманом, идея социального прогресса оказалась не более чем пропагандистским лозунгом. В Западной же Европе прогресс был реальным. Оглядываясь назад, хотелось бы отметить, что плюрализм после Второй мировой войны очень быстро утвердился во многих странах на континенте. В Италии, Франции, Западной Германии ко времени открытия собора установились прочные демократические системы. Католики среди политиков, вероятно, наиболее заметный из них Конрад Аденауэр, представитель христианско-демократической партии и первый канцлер новой Федеративной Республики Германии, сыграли важную роль в установлении нового порядка. Не имевшие отношения к церкви политики не становились, как в Польше, врагами церкви. Таким образом, на свободном Западе прогресс развивался по пути, который имел свое продолжение, в отличие от быстро сворачивавшихся революций, свидетелем которых стал папа. Робертс в своей «Истории Европы» описывает историческое развитие как нечто субъективное, невыражаемое в цифрах и диаграммах, как реальность, дошедшую до сознания женщин и мужчин, которые все более и более испытывали чувство изумления от того, что мир уже не тот, каким был раньше. И добавляет, что ускорение перемен, происходивших после 1945 года, трудно преувеличить. Во время работы Второго Ватиканского собора произошли два события, ознаменовавшие политические перемены. Британия распрощалась с еще одной колонией, Угандой, и впервые в Верховном суде Англии появилась женщина. Процесс деколонизации изменил в странах Старой Европы представление о своей роли на мировой арене и привел к изменению социальных отношений внутри самих стран. Почтительность постепенно уступала место культу молодости. На другой стороне Атлантики движение за гражданские права пошло на убыль. Это был период ощущения новых возможностей, и общество на Западе захлестнула волна оптимизма, утопических планов и веры в свои силы, так характерная для 60-х. В то время как скамьи в церквях, где проводил службы Карли Войтыла, заполнялись недовольными прихожанами, чье раздражение было направлено против существующего государственного порядка, католики Западной Европы в большинстве своем в порыве радостного энтузиазма приветствовали процессы, происходившие у них на глазах. Проблема церкви в Западной Европе состояла не в том, чтобы выжить в условиях преследований со стороны государства, а в том, чтобы не потерять вес в изменяющемся, с ошеломляющей скоростью обществе. Именно поэтому перспективы, открывавшиеся перед приехавшим для участия в соборе Карлем Войтылой, были совсем иные, нежели чем перед епископами из Брюсселя, Утрехта и Вены. Эти три епархии представляли на соборе лидирующих либералов. И именно перспективы определили его представление о задачах собора и о его месте в истории. Церковь на Западе, как Европы, так и Северной Америки, заняла за этот период доминирующее положение, благодаря чему на соборе была представлена ее традиционная версия. Изменения, через которые прошел католицизм 60-х, начались столетием раньше, при понтификате Пия IX, единственным из пап, правившим больше Иоанна Павла II. Некоторые католики придерживаются мнения, что дольше всех церковью руководил святой Петр, однако даты его правления, на мой взгляд, могут быть определены не совсем точно. В дебатах о современной церкви часто слышны имена последних пап, и в историях либералов Пий IX, более известный как Пио Нону, фигурирует как фигура зловещая. В молодые годы он вынужден был оставить мечты о военной карьере из-за припадков эпилепсии. Один из них случился на улице Рима после того, как он подал прошение о принятии его в когорту папских охранников. В скором времени, отогнав мысль о самоубийстве, вызванную разочарованием, он решает стать священником. Будущий папа Пий IX был очарователен и обладал сильным музыкальным голосом и врожденной гибкостью речи. Мелодраматический стиль его проповедей – иногда он ставил перед собой на кафедру череп с зажженной свечой, позволил ему завоевать сердца многих, и в 1846 году, в возрасте 54 лет, он был избран папой.